Выждав минутку, чтобы Дэймоны успокоились, ведьма заговорила снова. «Где вы побывали во время своих скитаний?» — спросила она. «Во многих мирах», — ответил Пантелеймон. «Мы проходили сквозь все окна, которые нам попадались. Их гораздо больше, чем мы думали». «И вы видели?» «Да», — сказала Кирджава. «Мы смотрели внимательно и видели, что происходит». «Мы видели и многое другое», — быстро добавил Пантелеймон. «Например, ангелов, и говорили с ними. Видели мир, откуда пришли те маленькие люди, галифспайны. Там есть еще и большие люди, которые пытают и убивают их». Они стали рассказывать ведьме о своих странствиях, надеясь отвлечь ее от главного. И она понимала это, но не перебивала их из-за любви, с которой каждый из них слушал голос другого. Но вскоре они рассказали все, что могли, и умолкли. Теперь тишину нарушал лишь слабый, безостановочный шепот листьев. Наконец, Серафина Пеккала заговорила опять. «Вы прятались от Уилла и Лиры, чтобы наказать их?» «Я знаю, почему вы это делали. Мой Кайса поступил точно так же, когда я пришла обратно из той страшной пустыни. Но потом он вернулся ко мне. Ведь мы по-прежнему любили друг друга, и им скоро понадобится ваша помощь. Иначе они не могут сделать то, что от них требуется. Вы должны рассказать им все, что узнали». У Пантелеймона вырвался крик. Чистый холодный крик совы, какого в этом лесу еще никогда не слышали. И по всей округе, в гнездах и в норах, и во всех уголках, где охотились, паслись или искали падаль разные ночные животные, зародился новый и незабываемый страх. Серафина пристально следила за ними и не испытывала ничего, кроме сострадания, пока не перевела взгляд на Дэймона Уилла, Пеночку, Кирджаву. Она вспомнила свой разговор с Рутой Скади. Увидев Уилла только однажды, та спросила, смотрела ли Серафина его в глаза. И Серафина ответила, что у нее не хватает на это духу. Сидящая теперь перед ведьмой серая пташка излучала неумолимую свирепость, осязаемую как жар, и Серафина испугалась. Наконец крик Пантелеймона затих вдали, и Кирджава сказала: «Значит, мы должны сообщить им». «Да, должны», — мягко подтвердила ведьма. Постепенно свирепость ушла из взгляда серой пташки, и Серафина опять смогла посмотреть ей в глаза. Теперь она увидела там беспредельную грусть. «Сюда плывет корабль», — сказала Серафина. «Я покинула его, чтобы прилететь сюда и найти вас. Мы прибыли из нашего мира вместе с цыганами. Через день-другой они появятся здесь». За несколько секунд сидящие перед ней птицы изменили облик, превратившись в двух голубей. Серафина продолжала. «Возможно, вам больше никогда не придется летать. Я умею заглядывать в близкое будущее и вижу, что оба вы сможете забираться на такую высоту, как сейчас. Пока на свете есть достаточно высокие деревья, но, по-моему, в своем окончательном виде вы будете не птицами, так что смотрите и запоминайте как можно больше. Я знаю, что вам, Лире и Уиллу, предстоят долгие и мучительные раздумья. Я знаю, что вы сделаете наилучший выбор, но сделать его должны вы сами, и никто другой. Они не ответили. Тогда она взяла ветку облачной сосны, взмыла в небо и описала круг высоко над кронами гигантских деревьев. Лицо ее овивал ночной ветерок, кожу чуть покалывал звездный свет, а сеющая сверху пыль, которую она никогда не видела, дарила ей приятное ощущение силы и уверенности. Серафина еще раз вернулась в поселок и тихо зашла в дом к женщине. Она знала о ней очень мало, только то, что Мэри пришла из одного мира с Уиллом и что ей отведена важная роль в последних событиях. Серафина не могла судить, добродушно Мэри или строптиво, но ей нужно было разбудить ее, не испугав, и для этого имелось подходящее колдовское средство. Она села на пол у изголовья и стала смотреть на женщину из-под прикрытых век, дыша с ней в такт. Вскоре своим полузрением она начала различать бледные картины, которые Мэри видела во сне, и подстроила сознание в резонанс с ними, будто слегка натягивая и опуская струну. Потом, совершив очередное усилие, Серафина сама ступила в эти картины. Очутившись там, она могла обратиться к Мэри прямиком. Так она и сделала, с той легкостью и мгновенной симпатией, с какими мы порой беседуем с людьми, встречными во сне. Короткое время спустя они уже говорили быстро и сбивчиво. Из этого разговора Мэри потом ничего не могла вспомнить. И шли на фоне странного пейзажа из электрических трансформаторов и зарослей камыша. Серафине пора было брать инициативу в свои руки. «Через несколько минут ты проснешься», — сказала она. — Не пугайся. Ты увидишь меня рядом с собой. Я обужу тебя таким образом, чтобы ты знала, все в порядке, и тебе ничто не грозит. Тогда и поговорим по-настоящему. Она стала выбираться из сна, увлекая за собой свою собеседницу. И скоро вновь оказалась в ее доме. Скрестив ноги, она сидела на земляном полу и видела, как блестят в темноте устремленные на нее глаза хозяйки. — Ты, наверное, ведьма? — прошептала Мэри. — Да, меня зовут Серафина Пеккала, а тебя? — Мэри Малоун. «Меня еще никогда не будили так бережно. Я правда не сплю?» «Уже нет. Нам надо поговорить, а разговор во сне трудно контролировать и еще труднее запомнить. Лучше обсудим все наяву. Что ты выберешь? Останемся здесь или прогуляемся при луне?» «Пожалуй, второе». Мэри села и потянулась. — А где Лира с Уиллом? — Спят под деревом. Выйдя из дома, они обогнули дерево. За сплошной завесой его листвы ничего не было видно. И спустились к реке. Мэри наблюдала за Серафиной Пеккала с опаской и восхищением. Она еще никогда не видела такого стройного и грациозного существа в человеческом образе. Ведьма выглядела моложе самой Мэри, хотя Лира говорила, что ей уже не одна сотня лет, О ее возрасте можно было догадаться разве что по лицу, на котором лежала печать глубокой грусти.